Она-то как раз понимает, поэтому сидит здесь с другим. Отлучаться из литературы нельзя, тем более надолго. Пропусти хотя бы год, и тебя забудут, и на твоем месте заблистает другой. Такое уж время было блистательное. Гении появлялись, как грибы. И к чему это она произнесла? Неужто вдруг надеялась, что все сейчас вдруг заткнутся, перестанут блистать и начнут терпеливо ждать, пока какой-то двоечник, вылетевший из университета, отслужит в армии, потом вернется, вытащит из драного рюкзака свой дембельский альбом и что-то промямлит? Неужто он в своей глуши не соображает, что здесь, на Олимпе, это неинтересно уже никому? Бедный Серега, и зачем только я про него спросил? «Садитесь», — пышноусый и великодушный Аксенов подвинул стул. «Нет, спасибо, спешу, у меня гости». «Кто?» — дружелюбно поинтересовалась Ася. «Москвичи, Арканов и Горин, у них премьера в театре комедии, обещали зайти». «Тогда мы тоже пойдем к вам», — радостно сообщила Ася, правильно сообразив, что перемена декораций уместна, может взбодрить московского гостя. Перед знаменитыми коллегами-москвичами и Вася блеснет. Потом мы ехали в такси по темной улице Белинского, и великолепный Василий Павлович, пытаясь тактично поставить себя на один уровень с нами, грешными, благодушно ворчал, что снова болит нога, как бы ее отрезать не пришлось, и пытался поудобнее расположить ее в тесном и темном салоне машины. «Вы без ноги будете великолепны», — произнесла блистательная и безжалостная Ася. Потом мы поднялись в мою квартиру, вернее, комнату на Саперном. Вскоре пришли веселые Арканов и Горин с успехом, цветами и очаровательной исполнительницей главной роли в их спектакле «Свадьба на всю Европу», и вечер заиграл. «В Америку меня сопровождал полковник», — своим очаровательным сипловатым тенорком говорил Аксенов. «Главное, все старался мне показать, что это роскошь для него — дело привычное. Я этих висок, каких только не пил». Все смеялись и были счастливы. Вечер удался, да еще бы ему не удастся в такой компании. А где же в это время был Сергей? Фактически нигде. Уже бывает в Ленинграде, но из армии еще не ушел. Положение было неопределенным. Донат Исаакович в это время ставил спектакль в другом городе. К счастью для нас и для истории, потому что Довлатов опять писал письма отцу о ленинградских впечатлениях, и письма эти тоже сохранились. Он сообщает о своих поездках в Комарово, писательскую Мекку под Ленинградом. Правильно выбирает маршруты. Родственник его сводной сестры по отцу Ксаны Мечик, которой он все время передает приветы в письмах, работает директором Дома творчества писателей в Комарове, и Сергей общается с юной Ксаной, приглядывается к писательской жизни, даже играет партию в городки с каким-то неизвестным писателем и, без сомнения, выигрывает. Глава 7. Тайны ремесла. Еще не совсем покончив со службой, но уже часто бывая в городе, Сергей соединился с Леной и начал новую жизнь. Работы над этой книгой я поначалу пытался выяснить все, когда Лена родилась, где училась, с кем работала до встречи с Довлатовым. Но вдруг почувствовал, что тут грозит никому не нужный проигрышный перебор. Пусть лучше останется тайна, которая более свойственна облику ее и ей идет, и в тайне, может быть, одна из причин ее магии. Глаза ее выражают гораздо больше, чем она произносит вслух. И это ее неразгаданность, это ощущение какой-то тайны, которая рядом, но никогда не будет разгадана, думаю, заворожила и Довлатова. Случайно я узнал только ее девичью фамилию — Ритман. Лена вспоминает. «Сначала мы снимали маленькую комнатку в Автово, потом переехали к Сергею на улицу Рубинштейна. Дальше передо мной стоит увлекательная, но трудная задача — осветить тот период жизни Довлатова, о котором он сам превосходно написал в «Ремесле» от возвращения из армии до появления на берегах Нового Света. Казалось бы, в «Ремесле» написано все. Уточним, все, что на тот момент автор хотел раскрыть или придумать для создания яркой, убедительной вещи, убеждающей в том, в чем он хотел нас убедить. Убедил. Хотя многое из тех лет Довлатов вырезал, не хуже какого-нибудь цензора. В частности, там почти отсутствует личная семейная тема, а если она и есть, то в причудливых вариациях. С присущей ему щедростью таланта Довлатов изобразил свое знакомство с женой в трех разных сочинениях по-разному. То ее забыл у Довлатова после выпивки его друг Гуревич, то она зашла к нему агитатором перед выборами. Третий вариант — опять другое имя. Они познакомились с мастерской знаменитого художника, но в действительности, пусть это выглядит не так интригующе, все произошло так, как говорит Лена. Они увидели друг друга мельком, потом во время одной из побывок Довлатова вдруг встретились в знаменитом кафе «Север» на Невском, потом еще встречались, потом сошлись. Так что Довлатов уже знал, кто ждет его в Ленинграде после армии. Лена, скромная и надежная, терпеливая и понимающая, была спасением для него, тем более после коварной Аси, которая только терзала ему душу, да и в роли солдатки, когда Довлатов был в армии, проявила себя не лучшим образом. Любой нормальный дембель, вернувшись из рядов, так бы этого не оставил. Лена была противоположностью Аси, но при этом не уступая ей внешне. По определению Сергея была красива какой-то древней красотой.